Лиса и журавль. Лиса с журавлем подружилась. Даже хумой ему стало, когда у медведицы появился медвежонок. Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой. Уж как я тебя угощу!» Идет журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и угощает. «Покушай, мой голубчик, куманек, сама готовила». Журавль хлоп-хлоп носом стучал, стучал, ничего не попадает. А лиса в это время лижет себе, да лижет кашу. Так все сама и слезала. Каша съедена, лисица говорит: «Не обессудь, любезный кум, больше угощать нечем». «Спасибо, кума, и на этом. Приходи теперь ко мне в гости». На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, выложил в кувшин с маленьким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право, больше нечем угощать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина. Да и так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает. Все ничего не достает. Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет себе, да клюет, пока все не поел. «Не обессудь, кума, больше угощать нечем». Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как не солоно хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор дружба у лисы с журавлем врозь.